индийские ритуальные танцы. Чисто коммерческого сорта. Арт. Не искусство по-английски, а американская рефрижераторская транзитная фирма. Очевидная Аризона. Индийские поселения. Туземные иероглифы. След динозавра в песчаном ущелье. Отпечатанный там 30 миллионов лет тому назад, когда я был ребенком. Худощавый, соженного роста, бледный юнец с подвижным кадыком, пожирающий глазами Лолиту и ее оранжево-коричневый животик между лифчиком и трусиками, который я поцеловал 5 минут спустя, мой бедный друг. Зима в пустыне, весна в предгорье, цветущий миндаль. Рино — скучнейший город в Неваде, с ночной жизнью космополитной и хорошо развитой. Гид. Винный завод в Калифорнии с церковью, построенной в виде бочки. Долина смерти. Замок Скотта. Сомнительные произведения искусства, собиравшиеся неким Роджерсом в течение многих лет. Уродливые виллы красивых киноактрис. След ноги английского писателя Стивенсона на потухшем вулкане. Миссия Долорес. Славное заглавие для романа. Фестоны, вырезанные в песчанике океанским прибоем. Человек, бьющийся в бурном эпилептическом припадке на голой земле в штатном парке Русской теснины. Синее-синее кратерное озеро. Рыборазводная станция в штате Идаго и тамошняя каторжная тюрьма. Угрюмый Йеллоустон-парк и его цветные горячие источники. Малютки-гейзеры, булькающие радужные грязи, символы моей страсти. Стадо антилоп в заповеднике. Наша сотая пещера. Со взрослых доллар с Лолиты полтинник. Замок, построенный французским маркизом в Северной Дакоте. Дворец кукурузы в Южной Дакоте. И гигантские головы президентов, вырубленные в граните, реющие вершины. Придорожные плакаты с рекламными стежками бритвенного крема. Наши строки прочла бородатая НАТО, и теперь она стала женою магната. Зоологический парк в Индиане с большой компанией обезьян, обитающей на бетонной реконструкции флагманской каравеллы Христофора Колумба. Миллиарды дохлых, рыбой пахнущих эфемерит на стекле каждого ресторанного окна вдоль песчаного скучного озерного берега. Жирные чайки на больших камнях, увиденные с парома City of Sheboygan, чей бурый мохнатый дым склонялся дугой над зеленой тенью, отбрасываемой им же на голубую поверхность озера. Вонючий мотель с нагнетательной трубой вентилятора, проходивший под городской канализацией. Дом Линкольна, в большей своей части, фальсификация с настольными книгами и мебелью соответствующего периода, набожно принимаемыми за его личное имущество рядовыми посетителями. Между нами происходили скандалы, большие и маленькие. Самые крупные произошли в следующих местах. Ажурные коттеджи Виргиния. Парковый проспект, Литл Рок, возле школы. Миллеровский перевал на высоте 10 759 футов в Колорадо. Угол 7-й улицы и Центрального проспекта в городе Феникс. 3-я улица в Лос-Анджелесе из-за того, что билеты на посещение какой-то киносъемки оказались распроданными. Мотель «Тополевая тень», Юта, где 6 молодых деревец были ростом не выше Лолиты, и где она, а пропо де рьен, спросила меня, сколько еще времени я собираюсь останавливаться с нею в душных домиках, занимаясь гадостями и никогда не живя, как нормальные люди. Северный проспект в Берксе, Орегон. Угол Западной Вашингтонской улицы против гастрономического магазина. Какой-то городишко в солнечной долине Идаго перед кирпичной гостиницей с приятно перемежающимися бледно-розовыми и румяными кирпичами и с тополем напротив, чья струистая тень играла по памятной доске местного списка падших. Полынная пустошь между Пайнделем и Фарсоном, где-то в Небраске. Главная улица, близ Первого национального банка, основанного в 1889 году, с каким-то железнодорожным переездом в пролете улицы, а за ним белыми органными трубами силоса. И Маккевинская улица, угол Уитонского проспекта в мичиганском городе, носящем его имя.